Приехал Хрущев. Непосредственно перед этим он открыл сельскохозяйственную выставку. После спектакля в фойе Большого театра сказал нашему послу Пьетро Марки: «Как жаль, что у нас в СССР нет такого артистического дарования, как Дель Монако». Ему действительно очень понравилось, и он аплодировал от всей души. Но и успех у публики был грандиозный. После одной из арий аплодисменты не прекращались минут 20, рекорд, который вполне мог бы быть занесен в книгу Гиннесса. После паяцев восторг публики достиг такой степени, что целое море людей ожидало меня перед Большим театром, чтобы устроить овацию. Мне буквально не давали выйти из театрального подъезда. Даже милиция не знала, как поступить. И, наконец, решилась на своеобразную стратегию. Меня посадили в милицейскую машину, и та с включенной сиреной помчалась во весь опор. Я испытал веселую жуть от того, что являюсь пассажиром такой машины. Когда мы подъехали к отелю «Националь», обнаружилось, что наш замысел удался лишь наполовину. Еще сотни людей ожидали меня перед гостиницей, скандируя мое имя. Водителю пришлось мастерски лавировать в толпе, дабы подвести меня к самому входу, никого при этом не задев. Поднявшись к себе в номер, я сообразил, что невольно становлюсь нарушителем общественного спокойствия. Люди настойчиво требовали меня. Пришлось открыть окно. Стояла самая короткая ночь года, всегда вызывающая у жителей Северной Европы радостное волнение. Можно ли было разочаровать моих русских друзей, для которых я являлся символом некой далекой, чуть ли не мифической земли, где, как многие из них себе представляли, существуют лишь море, искусство, бельканто и вечная весна? Я поднял руки к небу, раздался гул одобрения, и тут же наступила тишина. Передо мной сияли башни Красной площади. Не скрою, что меня охватил какой-то упоительный восторг, и я запел. Из окна апартаментов с прекрасным концертным роялем и севрским фарфором, где в свое время останавливалась Элеонора Рузвельт, я пел «О соле мио» для всех этих незнакомых людей, которых я вдруг стал ощущать своими друзьями и друзьями моей страны. Часы показывали половину первого ночи. Перед отъездом из Москвы целый кортеж автомобилей сопровождал меня от отеля «Националь» до вокзала. То, что приготовили для меня московские друзья, неописуемо. Мы шагали через вестибюль вокзала к поезду по самому настоящему ковру из гигантских пионов. Окружавшие нас со всех сторон многочисленные люди с искренним жаром и темпераментом, какие мы обычно связываем в своем представлении с Латинской Америкой, скандировали: «Марио, приезжай к нам! Да здравствует Марио! Да здравствует Италия!» Даже газета «Правда» уделила место большому успеху Марио Дель Монако, итальянскому тенору, которого советское правительство наградило орденом Ленина. Примечание. Марио Дель Монако заблуждается. Во время гастролей в СССР ему вручались в торжественной обстановке памятные знаки, один из которых он, видимо, принял впоследствии за государственный орден. Но это еще не все. Едва поезд тронулся, как сопровождавший меня переводчик сообщил, что как раз в этот момент по радио передают рассказ о моем творчестве и звучат записи. Непосредственно у меня в купе с мягкими диванами мы, включив радио, слушали арии с моих пластинок, и по мере того, как поезд двигался в западном направлении, ведущий передачи с завидной точностью информировал слушателей о том, где именно сейчас проезжает Марио Дель Монако. Диктор произнес название какого-то города и объявил, что наш поезд приближается к местной станции. Спустя несколько минут, выглянув в окно, мы увидели на этой станции людей, которые, указывая на меня, аплодировали. Подобное фантастическое проявление симпатии повторялось в России неоднократно. На обратном пути из Советского Союза мы с Риной решили задержаться в Варшаве. Как и подобает порядочным туристам, мы тщательно осмотрели город и вечером отправились в театр на Трубадура. Первым сильным ощущением явился театральный буклет, с фотографиями крупнейших исполнителей этой оперы.